364. Июль 21. Запись сделать можно, ибо космос велик, и многовидность его не исчерпать никакими записями. Соберу воедино волю мою перед днями решений. Конечно, решает путь воли человеческой, но в слиянии с высшей. Без нее путь свершения ведет во тьму. Будут даны знаки особые перед наступлением срока. Их надо усмотреть. Усмотреть может лишь опытное и дозорное сознание. Ясность приемника при болезни поникает. Священные же боли и болезни его обостряют. Микробы — враги человека, носители разложений, враги эволюции. Ослабляя заградительную сеть, ослабляют противодействие организма силам тьмы, отовсюду ползущим. Потому микроорганизмы, носители болезней и заразы, враги огненных центров.